Глава 8. Алана. Я проснулась, запутавшись в шелковых и хлопковых простынях. Зевнув, я резко села и почувствовала во всем теле нервное напряжение. Как я вообще могла заснуть? Меня же похитил грёбаный Торнбитах, думала я, судорожно втягивая носом воздух. Неужели ему удалось как-то меня вырубить? В комнату доносился шум океана, безжалостно бьющегося о скалы. Я прижала ладонь к левому виску. Те три напитка в баре оказались намного крепче, чем я думала, и в сочетании с полученным в перестрелке адреналином мой организм, должно быть, просто отключился. Но даже в этом случае я не могла понять, где, черт возьми, находилась. В комнате было темно. Я попыталась нащупать светильник и в конце концов наткнулась на прикроватную тумбочку с лампой. Пару секунд я потратила на то, чтобы ее включить. В панике я поспешно посмотрела на другую сторону кровати. Она оказалась пуста. Я с облегчением выдохнула. На мне все еще были неудобная юбка и топ, на котором осталась засохшая кровь. По коже пробежали мурашки. Все вокруг было создано из самых роскошных материалов. Я лежала на дорогой кровати с балдахином, обрамленным позолотой. Тяжелые бархатные шторы закрывали высокие окна и не давали пробиться ни единому лучику света. Покрывало было золотисто-кремового цвета, а подушка — светло-персикового. Весь интерьер и его гамма определенно были женскими. Когда я осмотрелась по сторонам, мне стало ясно, что здесь никто никогда не жил. Несомненно, нечто особенное комнате придавали гранаты, которых в декоре было довольно много. Темно-красные драгоценные камни сверкали в ручках выдвижных ящиков и шкафов. Два огромных гранатовых подсвечника украшали каминную полку, а когда я пригляделась к самой постели, то заметила гранатовые бусины, вплетенные в подушки. Даже если бы я всего этого не заметила, о том, что гранат — талисман его владельца, мне бы сообщила сверкающая гранатовым хрусталем люстра в центре потолка. Взгляд остановился на коробках, сложенных у входной двери, и я встала с кровати, чтобы посмотреть, что внутри. В них оказалась женская одежда, от юбок и платьев до нижнего белья. «Как долго он собирается держать меня здесь?» — подумала я с дрожью. Осторожно дернув дверную ручку, я с удивлением обнаружила, что комната была не заперта, а значит, я могла сбежать. Но сначала в ванную. Поспешно схватив первые попавшиеся юбку, свитер, трусы и черные теннисные туфли, я побежала в душ, чтобы смыть с себя кровь. Внутри уже были все нужные принадлежности, и я быстро почистила зубы, а после попыталась пригладить завитки непослушных волос. Как обычно, у меня ничего не получилось, и я бесцеремонно полезла в один из многочисленных ящиков, где нашла заколку, с помощью которой убрала пряди с лица. Переодевшись, я на цыпочках подошла к окну. В конце концов, мне нужно было понять, куда меня привезли. Я начала распахивать шторы и тут же остановилась, увидев на стеклах ромбовидный узор, выполненный кованым металлом. Тот самый, из моих ночных кошмаров. Желудок сжался, и я почувствовала приступ тошноты. Так как времени на паническую атаку у меня не было, я резко отскочила к двери. Открыв ее настолько тихо, насколько это было возможно, я заглянула в коридор, по обеим сторонам которого выстроились двери комнат. Вокруг было пусто. Что ж, это странно. Но если есть хоть какой-то шанс на свободу, я должна им воспользоваться. Пронеслось в голове. Выскользнув из комнаты, я пошла в конец коридора, главной лестницы, ведущей в фойе. Люстра, висящая в пролете, была в 5 раз больше той, что висела в моей спальне. Идеально отполированные гранаты блестели, отсвечивая холодным огнем. Я сглотнула. Торн привез меня в свое логово. Но здесь пусто. Он действительно думает, что я настолько беспомощна, думала я. Если так, то я могу попытаться выбраться. Я тихо спустилась в прихожую, выложенную красной, черной и белой узорной плиткой. Затем, не увидев ни души, быстро открыла входную дверь и выпорхнула на мощенную булыжником дорожку. Моему взору открылся потрясающий вид. Широкий, красивый и ухоженный газон по всему периметру здания был окружен, черт возьми, рвом. Настоящим рвом. Вдали на дороге, где росли деревья, были видны люди, очевидно патрулирующие территорию. И, удаляясь от замка, я боролась с желанием пригнуться. Тогда я понятия не имела, какие приказы Торн отдавал своим людям. Так что могла с таким же успехом проверить свои границы. Пытаясь успокоиться, я посмотрела на небо, на котором снова начали собираться темные тучи, но, к счастью, дождь уже прошел, так что земля достаточно пропиталась влагой. Внезапно мне захотелось исследовать окрестности, хотя я и сомневалась, что у меня было на это право. Не торопясь, я дошла до большой лужайки. Мелкие колючки прилипали к теннисным туфлям, которые промокли насквозь, пока я продолжала идти, жалея, что на мне лишь один свитер. Но пути назад уже не было. Оглянувшись на дом, я даже споткнулась. О, боже! У Торна был самый настоящий замок. При этом строение было очень современным, из камня разных оттенков, серого и голубого, удивительно сочетавшегося с водами океана. Вытянув шею, я заметила вдали береговую линию. Все постройки стояли на вершине огромного утеса, с которого открывался прекрасный вид на бушующий океан. Кусты роз, красных и белых, тянулись вдоль всей дорожки, и их шипы были видны даже на расстоянии. Дрожа, я продолжила путь по лужайке. Было ясно, что этот проход — своего рода защитная стратегия. Ведь любой, кто пересекал лужайку, оставался на виду. Но чего я не понимала, так это того, почему меня никто не останавливал. Подойдя ко рву, я увидела деревянный мост с замысловатыми металлическими перилами, в которых сверкали гранаты. У Торна в самом деле был подъемный мост. Я покачала головой. Это место могло быть по-настоящему волшебным, если бы не принадлежало ему. Я присмотрелась к местности внимательнее. Вода текла полукругом от одного конца участка до другого, обрываясь по обе стороны у скалы. Мне стало любопытно, приходилось ли ему самому наполнять ров водой, или же дождь делал это за него. По другую сторону рва располагался еще один чистый участок газона, усаженный деревьями. Узкая дорожка, по которой я шла от самой двери, можно сказать, исчезла в бесконечности. Отлично. Я с детства умела плавать, так что могла сбежать прямо в тот момент. Возможно, Торн не ожидал, что у меня хватит на это смелости, подумала я. Обида и надежда смешались внутри. И когда я уже было собралась с духом, чтобы нырнуть в ледяную воду с противоположной стороны леса, вышли несколько человек с пистолетами, направленными в мою сторону. Я подняла голову. Если бы у них был приказ стрелять, они бы уже это сделали, но я все равно забеспокоилась. Позади меня раздался выстрел, и от неожиданности я подпрыгнула. Увиденное заставило меня судорожно сглотнуть. Торн-Битах был уже на полпути через лужайку. На нем были черные брюки и белая рубашка на пуговицах, в которой он выглядел гораздо более непринужденно, чем в той одежде, что я видела накануне. Одной рукой он засунул пистолет за пояс, держа в другой какой-то предмет, завернутый в белую бумагу. Его фигура четко вырисовывалась на фоне мрачного замка. Он легко шагал по ровно постриженной траве. Рукава его рубашки были закатаны и открывали мускулистые предплечья, а распахнутый воротник на крахмаленной рубашке — бронзовую кожу и татуировку, которую я не заметила у него прошлой ночью. Пряди волос развивались на легком ветру. Я оцепенела. Он был очень красив. Не в классическом смысле, а по-хищному. Где-то глубоко внизу живота у меня вдруг возник непонятный трепет. Правда ли, что хищники обладают своеобразной красотой? Настоящие охотники умеют произвести впечатление. Меня бросило в жар, и я заставила себя стоять на месте. Падение в воду усугубило бы мое положение и испортило бунтующий образ. Так что я просто наблюдала, как он приближался ко мне. В неярком утреннем свете он выглядел еще более устрашающим, чем обычно. Особую роль в этом, конечно, играл шрам на лице. «Нет, забудь об этом. Он очень опасен», — сказала я себе. И шрам был тому доказательством. Я уже и забыла, каким высоким он был. Выше 180 сантиметров точно. Серебристый блеск в его глазах был едва заметен. И я попыталась собраться с мыслями. Разве он не должен злиться на меня за то, что я пытаюсь сбежать? Или он нападет прямо сейчас? Промелькнуло в голове. «Понравилась прогулка?» — спокойно спросил он, подходя ко мне. Несмотря на кажущуюся расслабленность, в его глазах искрился интерес и опасность, смертоносное сочетание, от которого мне так и хотелось развернуться и удрать. Но ни единого шанса сделать это не было. Он излучал какое-то тепло, и я почувствовала запах. Что же это было? Тестостерон и сидр? Я никак не могла распознать. «Я думаю, мне лучше поехать домой», — ответила я, запинаясь. «Ты не видел мой телефон?» «Я выбросил его из окна прошлой ночью», — сказал он непринужденным тоном. «У меня подкосились ноги. Он мне нужен». Торн по-прежнему был невозмутим. «Ты его не заслужила. Пока что». Я сжала пальцы в кулак. «Если придется сразиться с ним, то внезапное нападение — мой единственный шанс. Я не задержусь здесь надолго, так что нет смысла покупать мне телефон». «Ты останешься здесь настолько, насколько я захочу», — сказал он и протянул мне что-то в белой обертке. В горле пересохло. «Что это?» «Открой». Дрожащими пальцами я развернула бумажный сверток, внутри которого оказался сырой стейк. «Я не ем сырую пищу». «Это стейк». «Я знаю, что это стейк», — вырвалось у меня. «Зачем он мне?» Торн хрипло рассмеялся. «Брось его в воду». Едва дыша, я повернулась к краю рва. Черт, это было так странно и так любопытно, что я повиновалась. В образовавшемся водовороте мясо в секунды разлетелось на куски. От неожиданности я вскрикнула и невольно отступила назад. Торн улыбнулся. «На твоем месте, дорогая, я бы не стал там купаться». «Что это было?» — спросила я, понизив голос. «То, с чем лучше не сталкиваться. На дне зыбучие пески, которые, не успеешь ты достичь дна, поглотят тебя целиком». Я вздрогнула и быстро огляделась. Очевидно, подъемный мост был единственным способом пересечь это поле смерти. Что ж, теперь стало ясно, почему никого не волновало, что я вышла из замка. Я украдкой посмотрела в сторону океана. «Это отвесный каменный утес», — сказал Торн, проследив за моим взглядом. «Отсюда нет выхода, если, конечно, ты не хочешь упасть и мучительно умереть». В это невозможно было поверить. У такого человека, как он, не могло не быть какого-нибудь потайного пути из крепости наружу. Но я понятия не имела, где он. Ты понимаешь, что это похищение? Конечно. И это наименьший из всех моих грешков, сказал Торн и указал на дом. Попытавшись улизнуть, ты проявила непослушание. Я прощаю тебе это, потому что ты не знала, что можешь свободно передвигаться по территории. Но идти тебе некуда. Это мы еще посмотрим, подумала я. Где-то должны быть туннели. Он никогда бы не стал жить в замкнутом пространстве. За это я посажу тебя под домашний арест. Он прикрыл глаза с таким видом, словно ему скучно. Ты, наверное, проголодалась. Пойдем в дом. Я стояла на своем. Я здесь не останусь. Мне не нужно твое согласие, ответил Торн, и мимолетная улыбка озарила его лицо. Я не могла отвести от него глаз, хотя он по-прежнему меня пугал. Ослепительно белые зубы и разрез глаз создавали контраст с ужасным шрамом, делая его по-мужественному красивым. Да, самое грубое и примитивное воплощение мужественности находилось прямо передо мной. У меня подкосились колени. Я всегда была любопытной, даже если знала, что обожгусь, и мне никогда не нравилась эта черта моего характера. Я почувствовала, как внутри начал бушевать гнев. По идее, мне следовало бы хорошенько пнуть Торна. «Ты же не хочешь, чтобы я стала твоим врагом?» — сказала я абсолютно серьезно, при этом не представляя, что делать дальше. «Называй себя как хочешь». Он взял меня за руку и крепко сжал ее, отчего по телу словно пробежал ток. «Ты моя».